Глава восьмая. Валера проехал дальше своего дома, чтобы посмотреть, куда направилась подозрительная троица. На улице никого не оказалось. Возможно, они прошли в чей-то двор, либо место, где они столовались, находилось поблизости. Валере было неприятно такое соседство. Он подумал, что и эту ночь проведет беспокойно. Прежде чем въехать во двор, Валера долго смотрел по сторонам. Его уже не беспокоили ни необычная линия горизонта, ни парящий разлом в земле, ни странная голова круг солнца, переливающаяся всеми цветами радуги. Заботила только безопасность семьи и своя собственная. Он открыл ворота в гараж и быстро заехал, закрыл ворота и еще раз осмотрел улицу через забор. Ольга и Агата взволнованно ждали Валеру. — Ты почему не сразу зашел? — спросила жена. Мы услышали шум наверху, подумали, что вернулся, но ты не спускался, думали грабители. Прости, но тут такое творится, я тебе потом опишу. Валера не хотел рассказывать все, что узнал и увидел при дочери. Помоги разгрузить. Ольга начала принимать банки с домашними соленьями. Стесняюсь спросить, где ты это все взял? В гараже возле торгового центра. Я рада, что ты такой запасливый, но это же воровство. Люди могли бы сами съесть. Из магазина как-то гуманнее красть. Агата, иди посмотри с Бонькой мультики, и можешь взять себе мороженое. Правда? — удивилась дочь. Конечно, правда. Агата бросила взгляд на мать, которая, видимо, перед этим запрещала ей его есть. Ладно, возьми, но только одно. Ура! Агата убежала в дом. Ольга проводила ее взглядом. «Что ты узнал?» — спросила она Валеру. «У нас работает единственная радиостанция. Кто-то сам сделал передатчик и транслирует. Они говорят, что землетрясение случилось не только у нас, но и везде. По крайней мере, на Украине и на юге России было точно. Сказали, что вокруг Черного моря народ погиб из-за поднявшегося со дна сероводорода. Если это правда, то помощи ждать не стоит. Поэтому надо радоваться любым припасам и жить очень тихо. Ольга с минуту стояла неподвижно, размышляя над сказанным. А если это неправда? Знаешь, некоторые люди любят сеять панику. Возможно, но мы этого не знаем и проверить не можем. Однако пошли вторые сутки, а мы не увидели ничего напоминающего начало оказания помощи. В первую очередь хотя бы какие-нибудь вертолеты с палатками и госпиталями. Вертолетам же не нужны дороги и аэродромы. Мне кажется, что сутки — это слишком мало, чтобы собрать силы для такого дела. Я не специалист по чрезвычайным ситуациям, поэтому спорить не буду. У нас на улице этой ночью убили и ограбили пожилую пару. Ольга снова впала в ступор. Как убили? Так. Просто убили, а вещи вынесли. Выходит, я не зря беспокоился ночью. А сейчас, прежде чем заехать, видел трех подозрительных типов, заглядывающих в каждый приличный двор на нашей улице. — Вот скоты! — в сердцах произнесла Ольга. — А ты ружье нашел? — Да, и уже один раз пальнул из него. — В человека? — Нет, в воздух, напугать хотел. — Да чего быстро все меняется? Произнесла с сожалением Ольга. «Как мы потом в глаза друг другу смотреть будем?» «Я не думаю об этом. Главное, не смотреть в закрытые глаза своих родных». Ольга, погрузившись в свои невеселые мысли, помогала мужу автоматически, без всякого желания. Валера поднялся еще раз в гараж и вернулся с аккумулятором, канистрами с бензином, ружьем и патронами. «Не переживай, Ольга. Теперь мы защищены, а этим лиходеем и без нас кто-нибудь голову открутит. Жрать хочу, аж зубы сводит». Неожиданно сменил он тему. «А у меня ничего не готово», — призналась жена. «Ну, иди приготовь, а я пока сам все расставлю в логическом порядке». «Хорошо». Ольга как будто с облегчением отнеслась к просьбе. Ситуация за стенами подземного дома напрягала ее все сильнее. И ей хотелось погрузиться в привычную работу, чтобы отвлечься. Валера, прежде чем расставлять банки, подключил к перископу аккумулятор. К Картинка была четкой, во дворе и на улице тихо. Он доделал работу и вернулся в дом. Жена жарила мясо на сковородке на электрической плитке. «У нас есть газ», — напомнил Валера. «На нем быстрее». «Да ладно, уже начала. Мясо, думаю, надо есть в первую очередь, а то вдруг бензин закончится и холодильник не будет работать». «Согласен, заморозку надо съесть раньше остального. Я, кстати, набрал еще две канистры». «Молодец. Не буду спрашивать, как, чтобы не расстраиваться». «Слил с бензовоза без всякого криминала», — соврал Валера. «Это хорошо. Как там в городе? Хотя не надо, Валер, я представляю, как...» — испугалась правды Ольга. «Да, туда без нужды лучше не ездить». Они дождались в тишине, когда приготовится мясо. Валера за это время дважды выходил в подсобку посмотреть в перископ. Спокойствие их дачи никто не потревожил. «Я поднимусь на 5 минут, осмотрюсь», — сообщил он жене. «Валер, осторожнее», — предупредила она. «Возьми ружье». «Возьму, без него теперь никак». Валера поднялся через кухню, выбрался в домик и прошелся по всем окнам, чтобы убедиться, что в огороде нет никого постороннего. Тонкостенный домик с большими окнами нагрелся без вентиляции. Валера приоткрыл окна, чтобы немного проветрить его. С улицы донеслись звуки, происхождение которых Валера не понял. Он открыл дверь и вышел на улицу. В воздухе витал спертый запах канализации. Валера подошел к забору и посмотрел в сторону источника звуков. Из расщелины в земле хлестали струи горячей воды. Ветер нес пар в сторону дачного поселка. «Этого еще не хватало», — расстроился Валера из-за того, что прибавился еще один повод испытывать страх. На улице было пусто, хотя по главной дороге иногда проезжали автомобили. В основном заезжали в поселок. Через два двора появилась большая палатка и машина возле нее. Рядом с палаткой поднимался дым от костра и мелькали над забором головы. Новое соседство успокоило расшалившиеся нервы. Валера прошелся по огороду. Рассада перцев и томатов поникла без полива. «Вода войной, а обед по расписанию». Он включил насос и бросил шланг в грядку с перцем. Водичка отменная, минеральная. От теплой почвы, на которую попала вода, поднялся легкий запах, аналогичный тому, который ветер приносил из расщелины. Валера не стал заливать грядки, опасаясь отравить растения. Он также обратил внимание, что горизонт начал темнеть, предвещая дождь. В поливе больше не было надобности. Прежде чем спуститься в дом, Валера обошел верхний домик, прислушиваясь к звукам работающего генератора. Метров с трех его было хорошо слышно, с противоположной стороны дома звук почти неразличим. Также в воздухе носился запах жарящегося мяса, выходящий через вентиляцию. При определенном складе ума можно было заподозрить, что верхний домик — это не все, что есть на участке. Конечно, вряд ли кто представит себе настоящие размеры нижнего дома, скорее решат, что под землей находится жилой подвал. Валера напоследок проверил обстановку за забором, затем спустился в дом. Ольга как раз накрывала на стол. Агата сидела с вилкой наготове, а кот что-то гонял по полу, пытаясь сгрызть. «Давай к столу», — пригласила его супруга. «Один момент, руки помою». Валера ополоснулся в технической воде из ведра. «Как обстановка?» — спросила Ольга. «Тихо. Соседи появились у нас через два двора, палатку поставили. Готовят что-то на костре». «Может, предупредить их, что по ночам ходят бандиты?» «Не знаю, не хочу, чтобы они знали про наш секрет. Да и что воровать из их палатки?» «Ой, не знаю. Лучше бы они знали и были готовы. Не дай бог жулики позарятся на их добро, а мы будем потом всю жизнь жалеть, что не предупредили». Ольга была права. Подставить людей из-за собственного эгоистичного страха сохранить секрет своего существования в подземном доме было жестоко и очень подло. «Ладно, я вечером схожу к ним, предупрежу, чтобы они не видели, откуда я вышел и куда ушел». «Правильно, Валер. Мы и так перед судьбой в долгу за то, что она спасла нас. Надо быть благодарными за это». «Конечно. Давай накладывай уже еду, а то у меня голодный обморок скоро случится». Ольга пожарила мясо с большим количеством лука. Агате положила как есть, а Валерия добавила зажарку с острым перцем и томатами. Гостиная подземного дома замокла на десяток минут. Валера сопел из-за острого перца и шмыгал носом. «Ох, острова-то!» — утерся он салфеткой. «Сейчас бы 100 грамм к такому мясу!» «Валер!» — сукаризной произнесла Ольга. «Не стоит расслабляться!» «А жаль, там у меня 2 бочонка с самодельным коньяком!» «Давай откроем их, когда все немного успокоится!» «Ладно, давай. Я и сам понимаю, что нам сейчас нужна бдительность». Валера осознал минутную слабость и согласился с женой. Та расщелина, что появилась после землетрясения, ведет себя как-то подозрительно. Из нее поднимается вонючий пар. Снаружи пахнет, как из выгребной ямы. «А что ты хочешь после такого? Хорошо, что земля не треснула под нашей дачей, а то не знаю, что бы сейчас сделали». Да этот гейзер нам всю питьевую воду угробил. Я грядку с перцем полил, как бы не сгорел от такого коктейля. И черт с ним. Там дождь собирается, — вспомнил Валера. Хорошо. Может быть, под ним никто шастать по дворам не будет? Может. После сытного ужина Валера отправился в подсобку. Агата, уставшая сидеть перед телевизором, напросилась с ним. Она ходила мимо стопок с мешками штукатурки, шпаклевки и прочего, внимательно разглядывая и задавая один и тот же вопрос. «А это чё? А это чё? А это чё?» «Агат, это взрослые вещи, которые тебе знать еще рано. Садись со мной мультики смотреть». Дочь уселась рядом на мешок штукатурки и, глядя в маленький экран, спросила. «А это чё?» «Это наш двор. Не узнала, что ли?» «Узнала. Погулять хочу». «Не надо пока». «Почему?» Отец напрягся, не желая посвящать ребенка во все тонкости. «Там слишком жарко. Вечером перед сном можно будет выйти. Посидеть во дворе, если не пойдет дождь». «Ладно», — согласилась дочь. Валера удобно примостился возле экрана и не заметил, как задремал. Проснулся от того, что дочь дергала его за руку. «Пап! Пап!» — шептала она настойчиво. «Что, уснул?» Валера открыл глаза и начал их тереть. «Пап, смотри, кто это?» Агата указала пальцем на монитор. Валера решил, что на улице уже поздний вечер, но, присмотревшись внимательнее, понял, что там идет сильный дождь. Он посмотрел время на телефоне. Почти 10 вечера. «Вот это я поспал», — удивился сам себе. «Кого ты видела?» «Люди ходили у нас по двору», — сообщила дочь. «Точно?» «Да». «А сколько их было?» «2, кажется». Валера уставился в экран, покрытый рябью из-за невысокой светочувствительности. Он был уверен, что бесшумно в дом у мародеров проникнуть не получится. Вряд ли они думают, что дом стоит на сигнализации. «Агат, иди позови маму». Дочь убежала, Валера подошел к платформе и принялся опускать ее вручную, светя фонарем в темноту гаража. Ружье он держал наготове, готовый выстрелить без всякого колебания. Ольга зашла в подсобку. Валера приложил указательный палец к губам, чтобы она сохраняла молчание. Опустил платформу и встал на нее. «Поднимай», — попросил он супругу. Она принялась крутить ручку механического подъемника. Валера присел. Когда поднялся достаточно высоко, вытянул руку вверх и посветил в каждый угол гаража. Никого. Снаружи громко шумел дождь, вода ручьями стекала с крыши. В щели ворот сверкнула вспышка, и буквально через секунду громыхнуло так, что Ольгина машина моргнула всеми поворотниками и крякнула сиреной сигнализации. Валере послышались шлепающие по воде шаги. Он подошел к воротам и приложил ухо. Точно во дворе кто-то был. Снаружи доносился тихий мужской бас, но слов разобрать не получилось. Валера испытал неуверенность, не понимая, что делать дальше. Сидеть и ждать, когда преступники начнут влезать в дом, или припугнуть заранее. Во всем виделись свои минусы. Он боялся проиграть им, если они тоже будут вооружены огнестрелом. Теперь мародеры знали, что в гараже стоит машина, и наверняка считали, что ее владельцы тоже здесь. Возможно, они наблюдали за двором и могли решить, что в доме есть только один мужчина. Валера прошел в дом, за окнами висела серая пелена дождя. Он зашел на кухню и увидел упершегося лицом в стекло мужчину. Тот пытался разглядеть обстановку внутри дома. От неожиданности Валеру пробил холодный пот. Он рефлекторно сделал шаг назад, но опомнился, поняв, что в доме для наблюдателей снаружи царит полная тьма. Валера поддался сиюминутному порыву, быстро подошел к окну и приставил прямо напротив глаз мужчины ствол ружья. Тот отшатнулся. Валера включил фонарь и осветил ему лицо. Мужчина скрестил руки и отошел на несколько шагов. — Мужик, я просто посмотреть, думал, тут никого. Я ухожу! — донесся глухой голос через окно. — Вали давай. — Сейчас закона нет, стрелять буду без всякого предупреждения. — Хорошо, прости, ухожу. Мужчина исчез из вида. Валера прошелся вдоль окон, подошел к входной двери. Шум дождя и бегущих с крыши ручьев мешал расслышать, что происходило снаружи. Это здорово напрягало. Валера не поверил мужчине. Он говорил таким тоном, будто собирался не уходить, а искать другой способ проникнуть в дом. На улице снова сверкнуло и громыхнуло. Машина в гараже отозвалась кряканьем сигнализации. Выключать ее было поздно. Ставить машину на сигналку оказалось глупостью, хотя днем это казалось умной идеей, дополнительным источником предупреждения. В дверь постучали. «Извините, мы остались без жилья, без продуктов. Не могли бы вы впустить нас? На улице сильный дождь, мы промокли». «Нет, я вас не впущу», — отрезал Валера, направив ствол ружья на дверь. «Вам не стоит нас бояться, мы не причиним вам вреда. Мы совершенно безобидные люди. Я интеллигент, инженер с высшим образованием». «Инженер? Тогда скажи мне, инженер, чему равен один Ньютон?» Валера был уверен, что подобный вопрос не станет проблемой даже не самому практикующему инженеру. «Извините, я по другой теме, инженер», — соврал голос. «Проявите снисхождение и милосердие, пустите меня и моих товарищей спрятаться от дождя». «А сколько у тебя товарищей?» «Двое». «Ясно». Валера понял, что это не совпадение. «Я узнал тебя, мужик. Ты с дружками целый день по улице шастал, во дворы заглядывал. Ни хрена ты не инженер. Мой тебе совет — собирай свою банду и вали отсюда, пока мы не открутили вам башку. Завтра будет поздно. Я специально соберу народ, мы прочешем все дачи, найдем вас и публично казним». «За что это?» Голос кардинально поменял тон. Он стал натуральным, вызывающим. «За то, что убиваете и мародерствуете». «Да, напугать решил Робин Гуд. Ну, жди гостей». Голос выдал последнюю фразу таким ледяным тоном, что Валеру передернуло. В голове от страха и желания избежать неприятной ситуации все перемешалось. Он хотел уже забрать семью и уехать на машине отсюда, но спустя несколько минут понял, что выйти из дома будет очень опасно. Во рту пересохло. Он спустился в бункер через кухню. «Что ты так долго?» Ольга схватила мужа за руку. «Это те самые, обещали прийти сегодня». Валера взял бутылку с водой и надолго припал к горлышку. «Зачем?» «Обиделись. Хотел их припугнуть, но они не испугались. Наоборот, разозлились». «А что нам делать?» «Пока не знаю. Выходить из дома опасно. Они могут нас поджидать. Станем ждать. Я буду наверху, а вы сидите здесь и ни в коем случае не выходите наружу. Спущусь сам, а если нет, то ждите, смотрите по камере. Генератор не включайте, не шумите, чтобы вас никто не услышал». «Валера...» Ольга бросилась мужу на грудь. «Какой ужас-то! Откуда они взялись, эти уроды?» «Всегда были, только ждали подходящего момента. Взболтали ведро с помоями, вот и всплыла со дна всякая дрянь». «Может, они передумают?» — с надеждой предположила супруга. — Вряд ли. Такие подонки не прощают подобного отношения. Вернуться. Валера нашел свою рыбацкую жилетку, набил ее карманы все патроны, взял нож, спрятав его, как и в прошлый раз, в носок под брюки, и три самых мощных фонаря. У двух из них имелся прерывистый режим мерцания. «Валер, а может пострелять в воздух? Народ сбежится, и они не станут на нас нападать». «Сбежится? В такой дождь?» — засомневался Валера. «Там дождь?» — удивилась Ольга. «Не то слово, конец света, а не дождь. Радио бы послушать в машине, да опасно сейчас». Валера поправил на себе жилетку. «Выйду через кухню. Дверь сразу закрой за мной. Вдруг они уже в доме». Он поцеловал Ольгу и потрепал Агату за волосы. «Если что, кричи, я открою». «Ладно. Если буду просить открыть, открывай. Но просто так ни в коем случае. Если я погибну, живите здесь, пока не увидите, что на улице началось оживление. Тогда выходите. Не хочу, чтобы моя смерть оказалась напрасной». «Не говори так, Валер». «Это я на всякий случай». Он приоткрыл дверь на лестницу, ведущую в верхний домик. Отсюда был слышен шум дождя и гром. Ольга перекрестила мужа, прежде чем закрыть за ним дверь. Валера поднимался осторожно, замирая на каждой ступени. Из верхнего домика не доносилось никакого подозрительного шума. Он поднял крышку и закрепил ее на дне подвижного ящика. Отодвинул ящик и выглянул из-за него в дом. Тишина и полная тьма. Вернул крышку на место и задвинул ящик. Валера останавливался подолгу возле каждого окна и прислушивался к шуму снаружи. Приоткрыл окно, выходящее в сторону улицы. Шум дождя многократно усилился. В нос ударил теплый сырой воздух, как в предбаннике. Валера удивился бы сильнее, если бы не находился в состоянии нервной дрожи, заострив внимание на деталях, напрямую относящихся к собственной безопасности. Вспышка молнии на несколько секунд ослепила его, а грохот грома в открытое окно контузил на такое же время. «Твою мать!» — выругался Валера. Из-за страха потянуло в туалет по маленькой нужде. Он решил ее справить, чтобы не сделать это непроизвольно во время встречи с мародерами. В верхнем доме имелся унитаз, хотя и во дворе стоял полноценный туалет. Ольга не признавала его, говорила, что не способна справить в нем нужду, потому что под ней большая яма, полная говна, которая видна. Валера прислонил ружье к стене и помочился в унитаз. Он слишком поздно услышал подозрительный шум. Окно в большой комнате разбила влетевшая в дом горящая бутылка. Она разлетелась по полу, жидкость растеклась по нему, мгновенно взявшись огнем. Дом наполнился душераздирающим воем сирены сигнализации. К такому повороту Валера не был готов. Огнетушитель имелся, но только в нижнем доме. На размышление были секунды. Он бросился в кухню, оттуда на лестницу и постучал в дверь. «Ольга, это я!» — произнес он негромко, уверенный, что супруга стоит за ней. Как и думал, дверь открылась мгновенно. Валера кинулся в дом, нашел огнетушитель и на выходе бросил супруге, испуганно взирающей на сполохи огня, видимые сквозь верхний выход. «Закрывайся!» Поднялся по лестнице. Огонь хорошо освещал дом, не было нужды пользоваться фонарем. Валера выбрался, встал за косяк и открыл вентиль. Белая струя накрыла пламя. Оно сопротивлялось несколько секунд, но сдалось. Валера отбросил огнетушитель в сторону и крепко сжал оружие. Вдруг прямо рядом с ним раздался выстрел. Пуля пробила окно и врезалась в стену напротив. Валера выстрелил на удачу, направив оружие в сторону окна. Дробь сокрушила стекло, остатки его со звоном осыпались на пол. Валера пробежал под окном, схватил фонарь и направил его в окно, выставив на вытянутой руке. В свете мелькнула тень. Валера выстрелил, раздался крик и несколько выстрелов, но только одна пуля попала в окно. Валера перезарядил ружье трясущимися руками, едва попадая патронами в отверстие ствола. Он выстрелил туда, откуда раздавались вспышки. Заменил стреляный патрон. В ушах стоял сильный шум от выстрелов и орущей сирены. Так что он вряд ли бы услышал скуление раненого на таком расстоянии. Душа злорадно желала думать, что он не промахнулся. Переключил фонарь на прерывистое мерцание. Неприятный для глаз свет, по его мнению, дезориентировал противника. Вспышки освещали на короткое время почти непроницаемую стену дождя. Сверкнула молния. Ее света хватило, чтобы увидеть лежащего на грядке с перцем человека. «Один готов», — с удовольствием констатировал Валера. Сигналка начала хрипеть и затихать, садился аккумулятор. Валера выключил фонарь и, пригнувшись, прошелся по дому, чтобы оценить ситуацию через другие окна. Он прислонил включенный фонарь к окну, выходящему на соседний участок, и включил его. Снова мелькнула и исчезла тень. Выстрелить Валера не успел. Ему хотелось верить, что оставшиеся мародеры не вооружены и, потеряв напарника, уберутся во свояси. Он выключил фонарь, чтобы преступники решили, будто он собирается посветить из другого окна. Валера выждал секунд 30 и снова включил его. Прямо перед ним стоял человек с топором, видимо, собираясь разбить им окно. Валера выстрелил. Стекла и дым выстрела ударили человека в живот. Он свалился на землю, как тряпичная кукла, и начал истошно орать. Валера снова выключил фонарь и перезарядил стеклянный патрон. Теперь ему хотелось верить, что у мародеров навсегда отпало желание лезть к людям. Как понять, что оставшийся в живых преступник бежал? Валера не знал. Ему предстояло теперь до самого утра караулить дом. В ушах стучала кровь. Руки тряслись, как у алкоголика после перепоя. Только мысли работали непривычно ясно, будто адреналин стал для них допингом. Валера вернулся в большую комнату, переживая, что преступник сможет бесшумно забраться через разбитое окно. Хотя в его-то положении стоило надолго забыть про интерес к чужим вещам. Разве что дело шло о принципе, о кровной мести за нанесенное оскорбление. Валера не верил, что у бандита такого пошиба есть настолько принципиальные вещи, которые он ставит выше собственной жизни. Да и тот мог оказаться подстреленным. Валеру отпустило. Он убедил сам себя, что больше не стоит опасаться нападения, однако решил подождать полчаса, прежде чем сообщить о своем состоянии Ольге. Наверняка ее состояние уже было близко к истерике. Но поспешить означало подставить себя и семью. Валера осмотрел разбитое окно и решил, что бесшумно через торчащие осколки не проберешься. Он прошел к окну, выходящему на ворота, и включил фонарь. Калитка рядом с ним была открыта настежь, и смотрела на него чернеющим провалом тьмы. Валера передернул плечами. Ему показалось, что эту ночь он запомнит навсегда и будет видеть ее в кошмарах. Дождь будто бы ослаб, молнии больше не сверкали. Валера вернулся к окну, за которым лежал второй подстреленный человек. Тот тихо стонал. Теперь Валере стало жалко его и захотелось оказать первую помощь. В окно дунул непонятно откуда взявшийся горячий сквозняк. Валера решил, что нервы играют с его воображением. Он протянул руку к окну. Точно кожа ощутила жар, будто рядом горел огонь. Или находился раскаленный предмет. «Это что за ерунда?» Валера выглянул влево и вправо, ожидая увидеть огонь, который странным образом не был виден. Ничего похожего. Однако в дыру, пробитую ружьем, основательно сифонило горячим воздухом. Раненый застонал и начал шевелиться. Валера подошел к другому окну, будучи уверен, что из него дует нормальный ночной ветер, присущий этому времени года и суток. Он был шокирован, когда за 2 метра от окна почувствовал горячее дуновение. Услышал крик со стороны дачи, где поставили палатку. Крики множились, повергая Валеру в смятение. Значит, жар ощущал не только он, и это не стоило списывать на постшоковый синдром. Валера посветил в окно, почти не опасаясь нового нападения. От сырого подоконника и земли поднимался густой пар испаряющейся влаги. Рука, держащая фонарь, не выдержала накаляющегося воздуха. Валера выронил его. К счастью, диодная лампа выдержала удар. За окном громко выл раненый преступник. Соседи тоже кричали и не думали угомоняться. Надо было что-то делать. Но он никак не мог определиться, что именно. Сработала предварительная программа. Валера кинулся на лестницу предупредить Ольгу. Педантично закрыл за собой люк и очутился в атмосфере прохлады, резко контрастирующей с воздухом снаружи. «Ольга, это я, открывай!» Дверь мгновенно отворилась. Рыдающая супруга бросилась Валере на шею, окатывая его слезами. Агата и кот не спали, стояли в дверном проеме и испуганно смотрели на обнимающихся родителей.